Глава 10. Пределы некроманта. Готовя завтрак и попутно убирая в доме, Ли Хэн размышлял. В чем ценность диплома об окончании университета? Все люди так мечтают его получить, словно без него невозможно устроиться на работу. Жить обыденной жизнью, работая в огромной компании. Получать зарплату раз в месяц. Премию по праздникам и поощрение в конце года. Это ли жизнь, о которой Ли Хэн мечтал? Ходить на свидания, покупать автомобили, платить ежемесячные взносы и ездить раз в год в отпуск по переполненному машинами шоссе. Без сомнений, диплом об окончании университета был важен, но не для всех. Некоторые, даже получив этот сертификат, не могли устроиться на хорошую работу. «Я должен получать более высокие баллы и изучать иностранные языки. У меня должно быть несколько специализаций, чтобы иметь преимущество перед другими. А еще мне нужно пройти интернатуру!» Думая обо всем этом, Ви тяжко вздыхал. Он был старше других студентов, позже всех окончил старшую школу и ни на что хорошее в будущем не рассчитывал. Не думал, что мысли об учебе в университете могут быть настолько печальными. А своим дипломом, скорее всего, он сможет только украсить стену. Захватив видеокамеру и несколько нужных записей, он вышел из дома. И тут заметил стоявшую у его порога Сайон. Летние каникулы только закончились, и погода еще радовала теплом. Девушка, одетая в неброские джинсы и белую футболку, явно чувствовала себя неловко. Эта ослепительная красавица в простой одежде выглядела еще невиннее и прекраснее. Хоть в вечернем платье, хоть в повседневной одежде, она приковывала к себе всеобщее внимание и была похожа на сошедшую с небес богиню. Ее сияющая красота не меркла ни от какой одежды. «Вы собираетесь идти в университет со мной?» — резко спросил девушку Ли Хэн. Саюн едва заметно кивнула. Она приложила немало усилий, чтобы заставить себя подойти к дому Ли Хэна. Как же она хотела пойти в университет вместе с ним. «Хорошо, поступайте, как знаете». Недовольно буркнул Ли Хэн. В его воображении возникла картинка из одной легенды, рассказывающая о невесте улитки. Невинная и добрая девушка, из любви тайно готовящая для Ли Хэна еду. Но стоило ему взглянуть на Саюн, и его мечты тут же разрушились. «Вряд ли она готовила для меня из-за этого. Возможно, она делает это в благодарность за то, что я ее когда-то кормил». Ли Хэн и Саюн стояли на остановке и ждали автобуса, который довезет их до университета. Из-за охоты в Джигаласе, Вид, чтобы сэкономить время, начал ездить на учебу на автобусе. Если нежить надолго оставалась без подпитки маной, она ослабевала и умирала. А то и вовсе рассыпалась прахом. Только для того, чтобы спасти как можно больше нежити, Вит расщедрился на автобусный проездной. «Взгляните на эту девушку! Она такая красивая! Я никогда не встречал никого красивее ее!» Восхищенные люди столпились вокруг Саюн, полностью заблокировав дорогу. Ли Хэн привык к такому вниманию, но все равно испытывал небольшую неловкость. «Ездить с вами в университет крайне неудобно. Слишком много людей хотят на вас посмотреть». Услышав это, Саюн опустила пониже кепку, пытаясь за козырьком скрыть лицо. Немного повздыхав, окружающие ее люди разошлись и отправились по своим делам. А вскоре прибыл автобус, которого они ждали. Воспользовавшись проездным, Ли Хэн прошел в салон и занял свободное место. И только тогда заметил, что Саюн по-прежнему стоит на остановке. «Что случилось? У вас что, нет проездного?» Саюн кивнула. «Когда бы еще она могла ездить на автобусе?» Это был ее первый раз, и, естественно, у нее не было проездного. До этого она даже не подозревала, что для поездки на автобусе нужен проездной билет. Саюн достала блокнот, что-то там написала и показала ему. «Как видите, это моя первая поездка в общественном транспорте». После того, как Ли Хэн за нее заплатил, она уселась рядом с ним на свободное место. «В следующий раз вы должны взять с собой проездной. Договорились? С ним вы сможете ездить не только на автобусе, но и на метро». Ли Хэн дал ей искренний совет. Услышав это, Саюн достала бумажник, в котором лежала огромная сумма в наличных, и три пластиковые карты. Черная премиальная, алмазная и платиновая карты. Одна лишь оплата за пользование этими картами составляла больше миллиона вон в год. Но зато у владельцев этих карт были огромные преимущества. В том числе и оплата за проезд. Когда Ли Хэн увидел эти карты, он задрожал от гнева. «Я совершил ошибку!» Как же жестоко с ее стороны было заставить его платить за проезд, а потом показывать эти карты, которые можно использовать вместо проездных. Никто другой, кроме Саюн, не догадался бы так поступить. Добравшись до университета, он отправился в аудиторию на первый урок. Саюн последовала за ним. Что такое? Вы тоже записались на капсульную инженерию? Саюн снова кивнула. Прослушав трехчасовую лекцию, они вышли во двор, где, усевшись на лужайке под ласковым солнышком, разделили на двоих завтрак. Когда он отправился на следующую локацию, Саюн вновь последовала за ним. «Неужели вы и на теорию виртуальной реальности записались?» Она опять кивнула. Саюн выбрала только те лекции, которые посещала Ли Хэн. «Привет, Хэн. Давно не виделись». «Привет, брат!» Бэк Сэнджо, Ли Юн Джун, Мин Сора и Чой Сэн Джун тоже записались на теорию виртуальной реальности. По окончании лекции все студенты собрались в большом актовом зале. «Как я и обещал, сегодня мы посмотрим, как вы выполнили свои летние задания». Ли Хэн сидел в переднем ряду зала, в котором находилось не менее 300 студентов. Студенты, сидящие в первом ряду, редко получают оценку F. На этом месте можно было получить благосклонность преподавателя. Ли Хэн, Саюн и еще 12 студентов заняли первый ряд. Преподаватель по очереди приглашал их на сцену и показывал их видеозаписи всей аудитории. Первая запись показала студента вместе с семьей, отдыхающего на солнечном морском курорте. «Семейная поездка на курорт! Должно быть, вам было весело!» Просматривая видео, преподаватель давал короткие комментарии. «Вы хорошо поработали в роли волонтера. Можете заслуженно собой гордиться. Представление в театре. Хороший культурный отдых». Судя по записям, большинство студентов веселились на каникулах на полную катушку. И вот настала очередь Саюн. Студенты просматривали запись Саюн с особым восторгом. Яркий солнечный лучик проник через окно. Саюн, спящая под стеганым одеялом, встала и протерла глаза. Даже без косметики девушка была прекрасна и выглядела совсем не так, как обычно люди выглядят после сна. «Гав-гав!» К ней подбежала радостно виляющая хвостом собака. Запись показывала Саюн, ласково поглаживающую пса. Острые ушки, сильные ноги и радостно виляющий хвост. Собака показалась Ли Хэну знакомой. Это был супчик, которого он когда-то ей подарил. Взяв полотенце, Саюн пошла в ванную. На умывание у нее ушла ровно 1 минута. На ее лицо падал свет, окружая голову сияющим ореолом. На каникулах с ней не происходило ничего особенного. Она просто решила записать 1 день из своей повседневной жизни, который сняла на камеру, присматривающая за ней медсестра. Потом Саюн готовила себе завтрак – рисовый омлет и салат оливье с курицей. Все сцены были сняты, как любительское кино. Еда, разложенная на блюдах, была украшена не хуже, чем в элитных ресторанах. Рисовый омлет, салат и апельсиновый сок были аккуратно расставлены на покрытом белой скатертью столе. Завтракала она с медсестрой, которая ее снимала. «Зачем готовить такие сложные блюда на завтрак? Разве можно есть только деликатесов?» Думал Ли Хэн. Если бы не сестра, он бы питался очень скромно. После того, как Саюн начала готовить ланчи для Ли Хэна, ее еда стала намного вкусней. Правда, об этом никто кроме нее не знал. Позавтракав и покормив супчика, она начала мыть посуду. «Ничего себе!» Воскликнул кто-то из студентов, заметив, как она вытерла каплю воды, брызнувшую ей на лоб. Наблюдать за жизнью Саюн, ее пробуждением, умыванием и завтраком было интересно. Но так думали все, кроме Ли Хэна. «Умываясь, она тратит слишком много мыла. И на мытье посуды у нее уходит слишком много воды». Помыв посуду, девушка уселась в кресло-качалку и раскрыла книгу. Книга, которую она читала, называлась «Путешествие по музеям мира». Книга рассказывала о художниках, их картинах и о музеях, разбросанных по всему миру. «Что еще можно было ожидать от Саюн?» – думало большинство студентов. У Ли Хэна, в отличие от них, было другое мнение. «Это обычный фарс». Он думал, что она специально играла на камеру. После чтения книги она легла в капсулу Королевской дороги. Она, игравшись, погуляла в саду, приняла душ и отправилась спать. На этом видео заканчивалось. «Это хороший пример обычной повседневной жизни», — сказал преподаватель. Это заявление повергло Ли Хэна в шок. Чтобы выполнить это задание, он прошел через ад, путешествуя по Африке и Европе. А Саюн хвалят за то, что она сняла свою повседневную жизнь? «Следующий!» Опечаленный Ли Хэн вручил помощнику свою видеокассету. Он думал, что после просмотра записи Саюн, его видео уже никого не заинтересует. Конечно же, это было преувеличением. Считать, что студентов интересует только видео Саюн. Путешествие через Египет, Африку и Европу. Пересечение пустыни на джипе. Прыжки с парашютом с отеля и самолета. Поездки на мотоцикле и моторной лодке. Занятия дайвингом и другими экстремальными видами спорта. Профессор прокомментировал и это видео. «Давая задание, преподаватель ожидает от студентов чего-то определенного. Я никогда не думал, что всего лишь один студент за каникулы сможет поучаствовать в стольких приключениях. И если бы не это задание, мы бы никогда не узнали об этом студенте. Пожалуйста, поаплодируйте Лихену, показавшему нам свое замечательное путешествие». Некоторые студенты кафедры завистливо шептали. «Чего еще можно было ожидать от рыцаря-принцессы? Вспомните, как он показал себя на МТ». Но Лихена не радовали аплодисменты. Он был бы счастлив, будь у него нормальная, обычная жизнь. Спокойно позавтракав рисом и покормив животных, живущих на заднем дворе, он бы отправился в дадзё и, вернувшись с тренировки, погрузился в игровую капсулу. Саюн смотрела на него глазами, полными зависти и изумления. Лихен вовсе не был рад ее зависти. «Зимние каникулы я в любом случае проведу дома. А если нам снова дадут такое задание, я сниму на камеру, как делаю снеговика? Или как играю в снежки с соседскими детьми?» Лихен пообещал себе провести зимние каникулы дома. Записи других студентов были скучными и неинтересными. И Лихен, просматривая их, не заметил, как уснул. Саюн вместо того, чтобы смотреть записи, размышляла о своем. Посмотрев видео Лихена, она мечтала о том, как отправиться на зимних каникулах в увлекательное путешествие. Девушка решила, что было бы хорошо отправиться в поездку с другом, на которого можно полностью положиться. «Корабль-призрак? Я не уверен, но мне кажется, что судно, которым командовал капитан Скелет, отправилось на северо-восток. Он купил очень много сушеной рыбы. Еще он купил партию сушеных яблок, выторговав их по самой низкой цене. У него удивительная способность торговаться». Второй военный флот королевства Хайвен, достигнув острова Иппе, для сбора информации отправил во все стороны своих шпионов. Так как на судне находилось 230 опытных игроков, сбор информации не занял много времени. На северо-востоке есть не так уж много мест, в которые можно отправиться. И если он из порта Нерии попал на северо-восток, то, скорее всего, его путь лежит в дальние моря. Если бы он собирался плыть на юг, то не стал бы идти в восточную часть Версальского континента, а направился бы в сторону морского канала Нерии. Интересно, он отправился на какой-то остров охотиться или выполнять квест, связанный с морским путешествием? Дринпельд не знал, куда направился корабль-призрак, но собирался его преследовать. Путешествуя по водам Северо-Восточного моря, он спрашивал о корабле-призраке всех встречающихся на пути морских существ и птиц. Так, следуя за кораблем-призраком, они достигли порта Палантис. Скрытая гавань. Может, это и правда вид? «Корабли, курс на север, полный вперед!» Флот королевства Хайвен, широко распахнув паруса, покинул гавань. Это было великолепное зрелище. Одновременное поднятие парусов на 16 больших судах. Поймав попутный ветер, корабли устремились в открытое море. Преследуя корабль-призрак, они достигли Северного моря. Гриффит – самый известный морской пират. Он привел в гавань Палантис около 50 средних парусников и галеонов. Пираты Гриффита были храбры, смело бросались в бой и быстро добывали любую интересующую их информацию. Они легко узнали маршрут, по которому следовал флот королевства Хайвен, и покинули гавань. «Хм. В погоню послали самого адмирала флота королевства Хайвен». Гриффит со своими пиратами без особых усилий следовал за кораблями королевства Хайвен. «Они что, настолько не уверены в возможностях флота королевства Хайвен, что наняли нас выследить для них вида?» «Ну уж нет. Моя гордость пирата не позволит отдать кому-то свою добычу. Мы сами будем охотиться на легенду континента». Услышав слова Гриффита, пираты радостно завопили. Пиратский флот не мог сравниться со флотом королевства Хайвен, ни снаряжением, ни припасами. Единственным их преимуществом была большая численность. Гриффит в этот поход собрал всех пиратов Нерии. Обычно такие сборы происходили не чаще нескольких раз в год. Охотясь с легионом нежити, Виит постепенно продвигался на запад. Правда, нежить при этом очень быстро гибла. Она была слишком слаба, чтобы противостоять Балардам. Этот поход оказался совсем нелегким. Он не мог позволить себе ни минуты отдыха. Ему пришлось призвать в помощь 40 рыцарей смерти. Это было большее, что Виит мог себе позволить, со своим уровнем некромантии и скоростью восстановления маны. В каждом бою с Балардами умирало от 30 до 50 немертвых. «Чтобы найти пиратов Армения, нам нужно двигаться к седьмому пику. Но там количество Балардов возрастет в десятки раз». Из-за сражений с Балардами ряды нежити стремительно редели, и Виит понимал, если ее количество достигнет критической точки, его уже ничто не спасет. «У нас нет другого выбора, кроме как двигаться дальше, посылая на разведку впереди себя летучих мышей». Если на их пути вставало больше 4 Балардов, Виит кастовал большое магическое проклятие, после чего в бой вступали рыцари смерти и скелеты маги. Стремительно бросавшиеся на Балардов зомби быстро сгорали, превращаясь в пепел. Легион Нежити мог побеждать в боях только благодаря своей численности, теряя за одно сражение не менее 23 немертвых. К сожалению, сгоревшую в огне нежить поднять повторно было нельзя. Стоило справиться с одной группой Балардов, как в бой вступала другая. Вскоре количество нежити, которую невозможно было повторно поднять, перевалило за сотню. «Из-за этого у меня могут возникнуть проблемы». Вит вернулся, чтобы пополнить армию нежити летучими мышами, и снова двинулся в путь. Чем ближе он подходил к седьмому пику, тем больше Балардов встречалось на его пути. Твари бродили стаями, состоящими из 5, а иной раз и из 6 особей. Но и это было не самым страшным. Когда он, будучи вороном, летел на разведку, то видел у подножья седьмого пика охотящихся воинов хаоса. И помощи ждать неоткуда. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Вид достал медную пластину покоя, которую держал на совсем уж крайний случай. Этот предмет, ранее принадлежавший жрецам Ордена Металлоста, увеличивал здоровье, ману и силу нежити. Осталось лишь 3 единицы прочности. Придется пользоваться ею аккуратно и остановиться до того, как она полностью разрушится. Стоило Вииду активировать медную пластину покоя, как его тело окружила сине-фиолетовая аура. Дзынь. Отвратительный на вид лич воспользовался медной пластиной покоя. Здоровье поднятой нежити увеличивается на 25%. Скорость нежити увеличивается на 38%. Теперь нежить будет использовать самые разнообразные способы передвижения, такие как хождение на 4 конечностях и прыжки со стен. Кроме того, она сможет плеваться ядовитой слюной. Увеличивается стойкость и обостряются инстинкты нежити. Закопавшись в землю, нежить сможет долгое время обходиться без маны. Вам доступен 5-й этап призыва нежити. Некромант может вызвать и подчинить себе группу ведьм. Эффективность применения навыков некромантии увеличивается на 55%. Вы можете использовать специальные умения, такие как кладбищенская тьма, полуночный крик, кислотное дыхание, скорбь самоубийцы и передача жизни. Прочность медной пластины покоя практически истякла, и до разрушения ей оставалась самая малость. Живучесть, мана и мудрость вида значительно возросли. Интеллект и мудрость увеличились на 300, а максимальное количество маны удвоилось. Можно немного передохнуть. Вид прекратил подпитывать нежить маной и деактивировал заклинание призыва. Зомби, скелеты и рыцари смерти тут же попадали на землю. Единственные, кто остался стоять, были рыцарь смерти Ван Хок и Золотой Человек. «Восстаньте снова! Я спасу вас от адских страданий! Я дам вам огромную власть и богатство мира! Призываю рыцарей смерти!» Используя костяки павших скелетов, Виит поднял 50 рыцарей смерти. Рыцаря смерти лучше всего было призывать, используя тело погибшего рыцаря. Причем рыцаря, который при жизни был алчным, аморальным и несправедливым. Призвать было гораздо легче, чем праведного. Если в заклинании призыва использовали кости зверей, на рыцаря смерти налагался серьезный штраф. Кости мертвых окутала фиолетовая аура. Благодаря увеличению эффективности навыков некромантии, сила и здоровье рыцарей смерти увеличивается. Надеюсь, они будут хотя бы 270 уровня. Вид даже этому был бы рад. Если их уровень будет превышать 270, они будут самыми сильными рыцарями смерти, которых он когда-либо встречал. Некромант на данный момент считался самым лучшим классом, и при правильной прокачке становился поистине непобедимым. Он мог поднимать целые армии нежити. Правда, у большинства игроков эти армии получались чересчур слабыми. «Вы должны доказать, что имеете право нами командовать», заявили ему призванные рыцари смерти. Таковы были правила. Чтобы получить их преданность, он должен был показать свою силу и лидерство. Вместо глупых разговоров, Вид предпочел достать золотую печать императора Арпена. «Власть императора!» Хрустальный череп Вида окутал мягкий свет. «Вы использовали власть императора. Она увеличивает дипломатические навыки королей и лордов. Вы можете легко подавить бунт своих подданных. Рыцари и дворяне будут выполнять любые ваши приказы. Преданность населения увеличена». Лидерство увеличилось на 150%. Харизма увеличилась на 150%. Характеристики, не имеющие отношения к сражению, временно увеличились на 40%. Власть императора будет сохраняться, пока вы не вступите в бой. Во время сражений эффект власти императора будет уменьшаться, пока полностью не исчезнет. Император лично не участвует в сражениях. Рыцари смерти преклонили колено, признавая его власть. «Мы будем подчиняться вашим приказам». Получив клятву верности, Виит мог больше не бояться предательства. Причем значительную роль в этом сыграло то, что именно он создал эту нежить. Виит удовлетворенно улыбнулся и отменил умение. «Отменить навык, власть императора!» Аура, окружавшая его хрустальный череп, тут же исчезла. Используя навык призыва, Виит заново поднял нежить. Теперь она стала намного сильнее. В среднем ее уровень вырос на 30-40%. «Вперед!» Послал Виит нежить в атаку на балардов. «Рыцари смерти! Выберите себе по противнику! Остальное нежити сосредоточится на поддержке!» Зомби остались рядом с Виитом в качестве охраны. Скелеты магии использовали атакующие заклинания, а Золотой Человек пускал стрелы. Благодаря Рыцарям Смерти 5 балардов были уничтожены с минимальными потерями. Когда Рыцари Смерти получали большой урон, и у них сильно проседало здоровье, Виит делился с ними своей жизненной силой. «Вот теперь я вижу, что от этой охоты есть какой-то прок». Используя тела балардов, Виит призвал лошадей. Рыцари Смерти могли ездить только на таких конях. Уничтожив стаю летучих мышей, он призвал низкоуровневую нежить, хорошо замедляющую монстров. Потом увеличил количество рыцарей смерти и вызвал ведьм. Теперь ему приходилось следить не только за количеством нежити, но и за ее качеством. Деорол призвал ведьм, которые могли использовать в бою магию разных направлений, благодаря чему мощь легиона нежити еще сильнее возросла. «В атаку!» Виит спешил, так как прочность медной пластины покоя стремительно уменьшалась. За время охоты на балардов общее количество нежити значительно сократилось. Но он как мог компенсировал эти потери во время боя, воскрешая павших балардов. «Кости вырастут и закроют тело! Костяная броня!» Для того, чтобы хоть немного защитить тело рыцарей смерти от урона, он создал с помощью магии костяную броню. У нее не было ни большого сопротивления, ни хорошей защиты. Но рыцари смерти чувствовали себя в ней комфортно. «Здесь с грудой свалены мертвые тела. И мне кажется, пришло время их поднять. Восстаньте из могил!» Вокруг места, где сражался Виит, начали подниматься надгробные плиты. С помощью навыков некромантии Виит накладывал на нежить различные эффекты, которые повышали ее уровень сопротивляемости. И вот, наконец, прорвавшись через линию обороны балардов, он достиг башни скульпторов, которую нашел в облике ворона. Землю вокруг башни покрывали глубокие трещины, по дну которых проносились потоки лавы. «Ступайте осторожно!» Виит сражался с монстрами, стараясь избегать трещин. Злые духи Джигаласа, духи Дебана и сбившиеся с пути гневные варвары. «Старайтесь избегать злых духов!» Они были намного слабее летучих мышей, но после них не оставалось тел, нужных некроманту. Поэтому Виит предпочел сражаться с варварами, избегая духов Джигаласа. Варвары были равны по силе рыцарям смерти, но на стороне Виита были проклятия и сила ведьм. «Вы никогда не сможете понять чувства Виита, не поохотившись на монстров, превосходящих вас силой и количеством». Когда выпадала такая возможность, он забегал в руины башни и медитировал, восполняя истощившиеся запасы маны. Но вскоре путь ему преградили воины хаоса. Воины, для которых охота на балардов была обычной забавой. Не преодолев их, он не сможет добраться до места, где скрывались пираты Армения. «Уничтожьте этих тварей!» Армия нежити всей толпой набросилась на воинов хаоса. 8 воинов хаоса. Со скрытым уровнем. Пусть пламя очистит ваши разлагающиеся тела. Воины хаоса, размахивая топорами и хлыстами, вступили в бой с армией нежити. От одного лишь прикосновения хлыста тела скелетов и зомби охватывало пламя. Атака была ужасающей силы. Даже Ван Хок не смог противостоять атакам воинов хаоса больше 2 минут. И Вииду вскоре пришлось его отозвать. Рыцари смерти были безжалостно сокрушены воинами хаоса и развеялись прахом. В конце концов настал такой момент, что магические проклятия уже не помогали, а большая часть нежити была уничтожена. Выбор был невелик. Либо бежать, либо продолжать сражаться. Блинк! Воины хаоса применили умение, позволяющее телепортироваться на небольшое расстояние, и легко настигли рыцари смерти и ведьм. Они старались держаться от Виита на таком расстоянии, на котором его магические проклятия не могли их достать. Пока он колебался, не зная, что предпринять, количество нежити все больше уменьшалось. «Му-у-у!» – вскричал Желтый и кинулся на утек. «Бегите, хозяин!» Виит был полностью с ним согласен. «Золотой человек, отступаем!» После этих слов золотой человек бросился бежать, на ходу доставая крылья света. Позже, когда опасность миновала, Виит смог посчитать свои потери. Из всего легиона нежити у него осталось только 7 зомби, выглядящих так, словно они вот-вот умрут. 2 рыцаря смерти и 10 скелетов. Их ужасный вид объяснялся тем, что после побега Виита нежить сражалась самостоятельно, без поддержки некроманта. По сравнению с ними, 8 воинов хаоса, сейчас пережевывающие на холме чьё-то мясо, выглядели просто отлично. Это не дело. Виду пришлось заново поднимать нежить. Он нашел место недалеко от башни скульпторов, где водились летучие мыши и балларды. Поохотившись на них, он значительно увеличил количество нежити и решил снова атаковать воинов хаоса. «Мы вернулись ради мести! Убейте их всех!» Еще 2 раза он поднимал нежить и пытался сражаться с воинами хаоса, сумев уничтожить в итоге лишь одного противника. Уничтожив воина хаоса, Вид применил навык призыва нежити. Это привело остальных тварей в такое бешенство, что они едва не разорвали Вида. И ему пришлось срочно бежать. «У нас слишком большая разница в уровнях. Я не смогу победить, даже если умру во время боя. И сразу же воскресну». Вид собрал максимально возможную армию нежити. «Если я смогу уничтожить еще 3 из них и правильно применить магию проклятий, у меня появится шанс на победу». Однако они двигались слишком быстро, чтобы успеть наложить на них проклятие. Когда численность армии нежити уменьшалась до критического количества, он снова отступил. И на 4-й раз ему пришлось отступить, так как пала вся армия нежити. Только то, что он был некромантом и мог призывать нежить, спасло его, желтого и золотого человека, от смерти. На сегодняшний день некроманта можно считать самым сильным классом. С армией нежити некромант может стать непобедимым бойцом. Некроманту высокого уровня не нужно было тратить деньги на армию наемников. Только в исключительных случаях, когда уровень противников был слишком высок, можно было прибегнуть к их помощи. В основном некроманты призывали дешевую нежить. Можно было, конечно, призвать и высшую нежить, такую как костяной дракон, но она не получилась бы слишком сильной. И любой мастер меча с высокой силой атаки и хорошим снаряжением смог бы ее уничтожить. В общем, даже некромант, считающийся лучшим классом, не мог свободно бродить по Джагаласу. Оставив в покое воинов хаоса, Виит сосредоточился на охоте. В течение следующих 10 дней он сумел поднять 5 уровней. Прочность медной пластины покоя снизилась до 1. Узнав, что прочность медной пластины покоя достигла своего предела, Виит убрал ее в рюкзак прежде, чем она разрушилась. Эффекты медной пластины покоя отменены. Характеристики нежити вернулись к исходному состоянию. Скорость регенерации маны снизилась. Некоторыми немертвыми некромант теперь не мог управлять. И они разбрелись кто куда. Часть из них уничтожили монстры, другие погибли, попав в разломы земли. Кроме того, он больше не мог использовать 5-й этап призыва нежити. Но, к счастью, призванные ранее ведьмы продолжали ему подчиняться. Опять придется охотиться на летучих мышей и баллардов. Вид задумался. В облике некроманта у него росли только лидерство и харизма. А для того, чтобы увеличивались остальные характеристики, такие как выносливость и стойкость, ему нужно было снова стать скульптором. В облике скульптора он смог бы создать 10 новых скульптур, оживить их и охотиться на деремитов. За размышлениями Виит не заметил появления на горизонте каких-то людей. «Я уверен, что это не монстры». К ним приближался мужчина, бледность которого резко выделялась на фоне черного плаща, и невероятно красивая девушка. Джигалас – опустошенная земля, а эти 2 шагали по месту кишащему монстрами, словно были на обычной прогулке. Неужели здесь охотятся и другие игроки? Эта девушка так же красива, как и Саюн. Виит не мог поверить, что на свете существуют девушки, не уступающие в красоте Саюн. Если бы в мире было хотя бы 5 таких красоток, количество самоубийц значительно бы снизилось. Мужчины уж точно бы не стали желать себе смерти, увидев такую девушку. От одного ее взгляда, пусть и мимолетного, душа наполнялась счастьем, и возникало желание жить дальше. Спасительница от отчаяния. Даже отшельник, никогда не покидающий дома, выбежит наружу, увидев Саюн через окно. Черная одежда, высокий рост и бледное лицо. Этот мужчина очень похож на Торида, хозяин. Прокомментировал увиденное Ван Хок. Да, ты прав. Очень сильно похож. Виит с легионом нежити наблюдал за приближением этих 2. Прошло довольно много времени с тех пор, как они виделись последний раз. За это время их снаряжение заметно изменилось, и узнать друг друга им было нелегко. Но когда путешественники приблизились настолько, что стало возможно рассмотреть их лица, Виит понял, что это на самом деле Торида и Саюн. Флот королевства Хайвен, возглавляемый адмиралом Дринпальдом, достиг моря Дерена. «Удивительно. Говорили, что он мало знает о море. Как же тогда он смог так далеко заплыть?» Вопреки всем ожиданиям, Виит смог преодолеть огромное расстояние, и Дринпальду пришлось изменить свое мнение о нем. Виит не только добрался до моря Дерена, но и смог увидеть сияние Авроры. Где же выполняется этот квест, заведший его в такую даль? Флот был вынужден несколько раз останавливаться для пополнения запасов еды. Игрокам даже пришлось научиться у Дринпельда навыкам рыбной ловли. Это было важно, умение для моряка. Но, к сожалению, с его помощью невозможно было накормить флот. «Капитан, здесь слишком холодно!» Многие члены экипажа, не готовые к таким погодным условиям, оказавшись на территории ледников, слегли с гриппом. Я не верил, что он на самом деле плывет к морю Дерена. Его экипаж, должно быть, получил значительный урон. Дринпельд не ожидал, что ему придется вести флот королевства Хайвен так далеко. Он нес ответственность за любой урон, причиненный судам флота королевства Хайвен и экипажем. Для того, чтобы сохранить целости флот, ему нужно было быть очень осторожным. «Капитан, мы еще можем вернуться назад!» – встревоженно сказал помощник капитана. «Может, нам все же стоит прекратить преследование Виида?» Дринпельд покачал головой. «Нет, я не вижу смысла возвращаться назад после всего пережитого». Флот королевства Хайвен в конце концов смог преодолеть территорию ледников, потеряв при этом 273 членов команды. В основном это были матросы, регулирующие паруса или смач, наблюдавшие за звездами. Морские существа утверждали, что чем дольше они будут следовать за кораблем-призраком, тем больше повреждений получат. «Куда же он плывет?» Каких только предположений не возникало у Дринпельда и игроков королевства Хайвен. Может, он нашел остров сокровищ? Место, забитое золотыми монетами и дорогим оружием. Или узнал, где спрятано сокровище, о котором мечтают все моряки. Скорее всего, он ищет не остров сокровищ, а затонувшее судно, доверху набитое драгоценными камнями. Не забывайте, что мы говорим о Виде. Возможно, он ищет какую-нибудь легенду моря Дерена. Возможно, это легендарный меч. Или покрытая драгоценными камнями корона. Вперед! Давайте уже их догоним! С энтузиазмом вскрикнули моряки. Чем дольше они следовали за Виидом, тем труднее становился их путь. И крепла уверенность в огромной ценности награды. За время путешествия второй флот королевства Хайвен заработал славу пиратов, так как атаковал все встречавшиеся на пути суда. Они мечтали не только захватить снаряжение Виида, но и отобрать у него квест, только не знали, как это сделать. У купцов Центрального континента, посещающих Морру, было немало жалоб. «Раньше налог на товары составлял 3%. Так почему сейчас его подняли до 5%?» «Действительно, зачем так внезапно поднимать налоги?» Протестующие купцы, объединившись, требовали ответа у игроков Морры. Вообще, торговая пошлина в размере 5% была сущей мелочью. На Центральном континенте налог на торговые товары составлял 15-20%. А в некоторых королевствах доходил и до 35. К тому же с купцов Морры вообще не брали налог. Его платили только торговцы с других регионов. Это было своего рода поощрением для купцов Морры. Не могу понять, как можно вот так без причины поднимать налоги. Какое он имеет право нас игнорировать? Разве лорд Морры не знает, что за нами стоит торговый союз? Подняли шум купцы. Мы не должны это так оставлять. Давайте пойдем в замок лорда. Выкрикнул кто-то из толпы. «Да, да, пойдем и разберемся!» Толпа купцов направилась к замку лорда. Правда, решились они на это предприятие только после того, как узнали, что лорда Морры сейчас в замке нет. «Как вы могли так резко поднять налоги?» Ругались они с охранниками. «Мы хотим увидеть того, кто за это ответственен!» Авторитет и власть купцов Центрального континента была огромна. Охранники вежливо направили их в отдел, ответственный за торговые операции Морры. Это отдел, занимающийся проблемами купцов Морры. Продавцы зашли внутрь. Пол помещения был покрыт соломой, а в стойлах стояли коровы и телята. Какое-то странное у них министерство торговли. И где ответственное лицо? Рядом с одной из кормушек купцы увидели прибитую к стойке табличку. Торговый представитель Морры – желтый. Но желтый в настоящее время тоже отсутствовал. Что здесь происходит? Мы что, должны подавать жалобу какому-то быку? «Полагаю, что да». После этого купцы отправились на поиски Министерства финансов. Но золотого человека, который за него отвечал, тоже не оказалось на месте. Его первый заместитель, глава по взиманию налогов, роль которого выполняла одна из виверн, тоже отсутствовал. Виверны, в это время рассевшись по куполам башен, наблюдали за жителями Морры. Купцы хотели убедить власти снизить налог с помощью своей репутации и навыка красноречия. Вот только убеждать было некого. «Только подумать! Все ответственные лица сейчас отсутствуют! Может, попробуем встретиться с другими представителями Морры? Должен же нас выслушать хоть кто-то из политиков Морры!» «Это хорошая идея!» Покинув Министерство финансов, купцы отправились в Министерство вооруженных сил. Для развития Морры и улучшения замка Лорда требовалось создавать все новые и новые представительства и назначать людей, которые будут ими руководить. Так главами Министерства вооруженных сил были назначены Ледяной Дракон и Феникс. На каждый из ключевых постов Морры Виит назначил кого-нибудь из живых скульптур, не желая ни с кем делиться властью. Поэтому купцы не могли изменить политику этой провинции ни взятками, ни переговорами, ни угрозами. Вот в чем была сила авторитарной власти. Возможно, когда-нибудь кто-то из рыцарей или купцов, сделав что-то полезное для Морры, и получит один из этих высоких постов. Но сейчас только Виит обладал здесь неограниченной властью. Конец 19 книги. Продолжение следует.